Гуру. Карма создает каждому человеку такие условия, которые резко или слабо, но всегда отличаются от условий людей, даже рядом живущих. Физическая теснота не служит препятствием для бесконечного разнообразия кармы. Каждый несет свое, и каждый платит по мере. Попытка изменить карму не дает никаких результатов, скорее наоборот, усугубляет те нежелательные условия, которых хочется избежать. Выход из нежелательных условий надо искать в другом направлении, преодолевая их силу влиять на состояние сознания и зависимость духа от них. Самих условий, кармически неотвратимых, не избежать, но степень их воздействия на сознание можно умерить и даже полностью нейтрализовать, и в этом, и только в этом будет заключаться победа над кармой. Вырабатывается иммунитет духа от внешних воздействий, когда наступающая тьма не имеет внутри ничего, за что она могла бы ухватиться или через что просочиться, чтобы подавить дух.